Глава 16. «Потом выпал жребий сынам Иосифа, от Иордана подле Иерихона у вод Иерихонских на восток, пустыня, простирающаяся от Иерихона к горе Вифильской. От Вифиля идет предел к Лузу и переходит к пределу Архи до Атарофа и спускается к морю к пределу Иафлета до пределов нижнего Беф-Арона и до Газера и оканчивается у моря. Это получили в удел сыны Иосифа, Манасия и Ефрем». Предел сынов Ефремовых по племенам их был сей. От востока пределом удела их был от Ароф-Адар до Бефарона Верхнего. Потом идет предел к морю северную стороною Михмефафа и поворачивает к восточной стороне Фаанав-Силома и проходит его восточной стороны Ионоха. От Ионоха, нисходя к Атарофу и на Арафу, примыкает к Иерихону и доходит до Иордана». От Тапуаха идет предел к морю, к потоку Кане, и оканчивается морем. Вот удел колена сынов Ефремовых по племенам их. И города отделены сынам Ефремовым в уделе сынов Моасиных, все города с селами их. Но ефремляне не изгнали хананеев, бывших в Газеры. Посему хананеи жили среди ефремлян до сего дня, платя им дань.